Эпилог. Я оставалась неподвижной все то время, что смотрела на Эндала. Его слова крутились в моей голове хаотичным вихрем, вызывая сомнения. «Вы пытаетесь обмануть меня, профессор?» — спросила я, вцепившись в подлокотники кресла. Эндал ухмыльнулся. «Если бы, малышка Фрей, ты была зачата дьяволом, когда он выходил в мир людей. Твою мать зовут Корнелия, она умерла при родах. Повелитель узнал о ребенке только после ее смерти и забрал тебя в ад. Когда ты достигла возраста 18 человеческих лет, он стер твою память, затем сослал в Содом, а после — в Академию». Я помотала головой. Я помнила каждую секунду своей жизни и знала, что меня создали в аду. Я не могла родиться у смертной женщины. Это была точно не я. Эндал вновь пытался запутать меня и поиздеваться. Вот только зачем? «Вы врете», — только и сказала я, пытаясь найти логическое объяснение всей этой истории. «Такого не может быть». «Предположим, я поставил тебя в пару со мной не просто так. Это было подстроено». Эндал налил вино и вдохнул виноградный аромат. «Я собирался тебе рассказать обо всем». «Даже если вы говорите правду, то зачем вам это?» «Повелитель приказал защищать тебя, мне. Но в мире смертных у него меньше власти. Сейчас он не слышит то, о чем мы говорим, и может меньше докучать тебе. Я бы хранил тайну твоего естества еще много веков, но не хочу. Я жажду освободиться из ада. Человеческий мир, его приземленности, слабости полюбились мне уже давно. Я знаю, что в тебе есть человеческое начало, и тебя тянет остаться здесь, поэтому наши цели могут совпадать». «Нет, это полный бред, такого не может быть!» «Вспомни тех существ, которые напали на тебя в лесу», — промурлыкал Эндал. «Они скандировали твое имя, а их устами говорил дьявол. Думаешь, он стал бы уделять тебе внимание просто так?» Профессор лукаво улыбнулся. «Люцифер хотел, чтобы ты сказала свое истинное имя. Но почему ты не сделала этого?» «Я...» — слова умирали в горле. «Я не знала, что сказать, и совершенно не понимала, стоит ли верить Эндалу». «А я знаю. Ты просто не смогла его произнести». Профессор сощурился, заглядывая в мои глаза. «Но есть сокращенная версия, которую можно собрать из всех четких звуков. Тебя зовут Лилит». «Я Фрей!» «Да, но дьявол назвал тебя Лилит, ты его плоть, и в отличие от нас, он не создал тебя из огня и пепла». Лицо Эндала было непроницаемым. Он так спокойно признавался мне во всем этом, словно давным-давно подготовил пламенную речь. «К тебе есть его мощь, Фрей. Ты бы знала, какую силу я сейчас ощущаю в тебе». Скребущее отвращение облизнуло мой живот. Должно быть, всему есть другое объяснение, но какое? Почему именно на меня ополчились те создания? Люцифер хотел убить меня или же затащить к себе? «Саманта знала что-то», — рассуждала я, вспомнив наш разговор на балу. «Она тоже говорила про кровь и дьявола, а потом пропала». «Скорее всего, он убрал гнев. Но даже я удивлен, что она хотела тебя предупредить. Откуда-то она узнала обо всем. Возможно, и о том, кто ты на самом деле». Я вспомнила, как Саманта спасла меня от червя, но кусочки мозаики не складывались. Я не понимала, кем она была и что толкало ее спасать мою задницу. Мотивы Саманты казались туманными. Намерения Эндала же стали чище воды. Я вспомнила все его проказы, которые были лишь иллюзией, иллюзией для дьявола. Эстер испытывал меня, затаскивал в видение с лабиринтом только для того, чтобы доказать королю ада свою преданность и протолкнуть меня на испытание в примитивный. В то же время у него был заготовлен мерзкий план сбежать из ада и поселиться в людском мире, когда мы выберемся на практику. «Это немыслимо!» Я покачала головой и посмотрела на Эндала, пытаясь найти в его взгляде намек на шутку, но его не было. «То есть все это на самом деле правда?» Профессор натянуто улыбнулся. «К твоему несчастью, да». «Постойте, я подняла руки, разбрасывая информацию по полочкам. Я воплощение гордыни. А вы сказали, что во мне есть все 7 грехов?» «Да, они просыпаются постепенно», — спокойно изрек Эндал. «Первый грех — гордыня. Второй...» — он покусывал губы, осматривая меня. «Стоит догадаться, что вожделение. Скоро пробудятся остальные. Это похоже на глупый сон. Тебе нужны доказательства, Фрей». Профессор встал возле меня. Его аромат все еще дурманил мою голову. «Ты не замечала, что все это время я уделял тебе слишком много внимания? А дьявол?» Эндел засмеялся. «Ты единственное создание, которое может свергнуть его. Поэтому он боялся рассказывать тебе о том, кто ты есть. Также он думал, что ты можешь обмануть его, и на поклонении смог проникнуть в твою голову, хотя раньше ему не удавалось это провернуть. Несмотря на то, что ты его дочь, он не может полностью контролировать тебя. Ему удается лишь иногда блокировать твои светлые эмоции, но не более. Но на поклонении он все же смог пробраться в твою голову, Фрей». Слезы застилали глаза. Мое дыхание было прерывистым. Я чувствовала, как ноги становятся ватными, а горло начинает саднить от горечи. «Почему Люцифер не убил меня, если так боится?» «Дьявол хочет разделить с тобой трон, потому что начал ослабевать. Сейчас ему требуется все больше и больше душ, но грехи не могут приносить ему столько еды. Он считает, что ты сможешь помочь ему и выйдешь к людям, чтобы посеять хаос. Если дочь дьявола ступит на смертную землю и выпустит грехи, начнется самый настоящий Армагеддон. Будет много смертей, боли, крови, зато неимоверное количество душ». Лицо Эндала было серьезным. «Но Люциферу нужно знать, что твои мысли чисты от предательства и побега. Тогда он сможет довериться тебе и открыть всю правду твоего появления. Если вы не будете союзниками, то станете самыми злейшими врагами». Мои руки дрожали, я не хотела верить ни одному слову профессора, но эта информация проводила параллели с тем, на что я отчаянно искала ответы. «Дьявол что-то узнал, когда проник в мои мысли», — прошептала я. «Не знаю», — Эстер выпрямился. «Это единственное, чего я не знаю. Но как я могу быть воплощением семи грехов? Я слабая и...» «Твои силы только пробуждаются, Фрей. Когда грехи окрепнут в тебе, ты ощутишь всю мощь, которой мог наслаждаться только дьявол. А еще ты обретешь его силы». Он помотал головой, осматривая меня. «Только я не знаю, выдержит ли твое тело это. Ты наполовину смертная, мощь может погубить тебя». Мысли вихрем крутились в голове, осыпая все новыми и новыми воспоминаниями. Гамора. Я вспомнила тот единственный день, когда впервые зашла в смертоносный город, окольцованный огнем. Мое тело горело, волосы тлели, а легкие разрывало от нехватки воздуха. Я думала, что умру, пока нечто внутри меня не проснулось. Оно подняло мое безвольное тело и прошло сквозь кусачее пламя. Отныне я не загоралась, и каждый сделанный шаг приближал меня к выходу из Гаморы. Как только я ступила на безопасную землю, все мои мышцы обмякли, я упала. Что, если это не дьявол вытащил меня, а я сама? Что, если мои способности начали просыпаться еще тогда? «Я ощущала это два раза», — вслух прошептала я. Мой голос заметно дрожал. «Эта мощь вывела меня из Гаморы, когда я оказалась там. Я перестала чувствовать огонь и гореть, а еще она проснулась, когда я осталась наедине с монстром. Мои удары, они словно стали сильнее во много раз. Я раздробила конечности монстру, хотя била так же, как всегда». Мои глаза наполнились слезами. Я еще не осознавала, кто я и что мне уготовано в этой жизни. Все так резко поменялось. «Профессор, я...» «Ты — второе пришествие дьявола», — закончил он, горестно ухмыльнувшись. «Раз ты сказала, что мощь начала вырываться, то твое тело, оно перестраивается и терпит. Значит, ты будешь способна выдержать эти силы. Невероятно!» Последнее слово прозвучало из уст Эндала настолько искренне и удивленно, что я даже вздрогнула. Беспомощно перебирая пальцами, я раздумывала о том, что же мне делать и как совладать со своими способностями. 7 грехов и другие силы пробудятся совсем скоро. Но как же мне управлять ими? Как же мне сдерживать эту опасную энергию?» Эндел снова приложился к вину, но теперь его взгляд не казался отстраненным, а был озабоченным и даже потерянным. Он был одним из тех, кто скрывал от меня правду так долго и ни разу не показывал своих настоящих эмоций. «Знаешь, что было самым сложным? Защищать тебя!» — тут же изрек Эстер, сделав глоток. «Не подумай, я уверен в твоих силах, но вся ответственность за твою жизнь лежала на мне. Поскольку твоя мощь в аду была заперта, твари не чувствовали ее и не догадывались, кто ты. Поверь, если бы их скудоумные головы узнали о том, что ты разделишь престол с дьяволом, они бы собственноручно убивали себя и стелили бы тебе дорожку из своих же трупов. Почему именно тебе он доверил мою защиту? Я заслужил его доверие еще давно. По меркам грехов мне 5000 лет, но по человеческим не больше 25». Эндел откинулся на спинку, изучающе осматривая меня. «Дьявол даровал мне вечную молодость. И пока я нахожусь вдали от ада, он ничего не сможет забрать у меня. Ничего. Но как только я вернусь домой, и он узнает о моем предательстве, я получу не одно наказание. Скорее всего, он даже лишит меня жизни, если не найдет другого приближенного. Про мою истинную сущность знали только вы вдвоем? Да. Но зачем вообще были все эти испытания, учеба и академия, если я другая?» Мой лоб вспотел от злобы. Я пыталась сохранять спокойствие хотя бы ради того, чтобы заполучить ответы на все вопросы. Зачем это нужно было дьяволу? «Во-первых, он строил иллюзии, какое-то время ты должна была думать, что ничем не отличаешься от других. Во-вторых, он проверял тебя и хотел понять, действительно ли ты достойна права на его место». Глаза Эндела сверкнули от бликов ламп. «Я же хотел, чтобы ты действительно прошла все испытания и попала в примитивный. А еще, наверное, мне стоит извиниться за мою вездесущесть, но, сказать честно, мне даже нравилось ходить за тобой по пятам и быть твоим личным кошмаром». «Мой кошмар начался сейчас». Я подошла к камину, кусая ногти. Чего я точно не ожидала, так это оказаться дочерью жестокого и кровожадного правителя ада. Дьявол же знал, что я могу натворить глупостей, появившись в мире людей, но почему тогда отпустил? Улыбка растянула лицо Эндела. «Он доверяет мне как себе и знает, что ты под моим присмотром. Вряд ли он подозревал, что я когда-либо открою тебе самую главную тайну». «Но он же узнает, что вы рассказали все, если я останусь здесь». «Да, узнает. Но разве ты этого не хочешь, Фрей?» Эндел вскинул бровь. «Тебе ни разу не посещали мысли, что ты не на своем месте? Конечно, ты чадо сатаны, но в тебе есть и человеческая сторона». «Я не знала мир людей до сего дня. Я представляла, каково тут, но не могла ужиться с мыслью, что мне придется убивать их ради дьявола». В глазах Эндела танцевало пламя от камина. Он сокращал расстояние между нами, но сейчас я не отходила. Все барьеры отключились, я словно перестала бояться могущественного Эндела Эстера, ведь понимала, что теперь все могущество во мне. Если мне снова не врали. «Ты бы хотела остаться здесь, со мной?» «С вами, но...» «А ты думала, у меня другие цели? Я 5000 лет прислуживаю Люциферу, и знаешь, сколько раз я прятал свои желания от него?» Профессор помотал головой и сжал зубы. «Миллион, миллион раз, Фрей! Но сейчас, когда появилась ты, равная ему, мы можем попробовать сбежать. Мы можем не возвращаться в ад!» Дрожь обуяла мое тело. Всю жизнь я думала, что родилась в Содоме, но это было ложью. Мой настоящий дом здесь, среди людей. Однако что произойдет, если я выберу его? Сможет ли дьявол покинуть ад, чтобы добраться до меня и убить? «Вы хотите жить здесь, профессор?» — тихо вопросила я, взглянув в его глаза. «Почему?» «Что ты почувствовала, когда впервые оказалась здесь, Фрей?» «Что?» «Ответь, что ты почувствовала?» Я вспомнила небывалое спокойствие, ощущение приближающейся радости, когда вернулась на пару часов назад. Умиротворение, счастье, и... я смогла расслабиться. Эндал кивнул. Вот они, главные причины, почему я хочу остаться здесь. В аду никогда не будет места для таких, как мы. Те, кто хотел сбежать оттуда, давно погибли, но знаешь, в чем была их основная проблема? Они бежали сразу. Никто из грехов не поступал так, как мы. Но я еще ничего не решила. Ты бы хотела этого, Фрей? Профессор оказался ближе, и я невольно вспомнила, как минутами ранее касалась его чувственных губ. Хотела бы жить без страха, боли и вечного рабства. Вы столько раз докучали мне, пугали лабиринтом, а теперь предлагаете сбежать вместе? Знаешь, Эндал ухмыльнулся. Ты бы прошла лабиринт без происшествий, если бы попала туда. Но он ждет меня по возвращении в ад. Я вряд ли справлюсь со всеми заданиями. Тебе не стоит заботиться об этом, если решишь остаться здесь. Я медленно моргнула. Вы безумец. Дьявол найдет нас, если сбежим. Тогда ты можешь благополучно вернуться в преисподнюю. Бродить по чертову лабиринту, учиться убивать людей с помощью греха и дрожать каждый раз, вспоминая, что дьявол прочитал твои мысли. Эндал навис надо мной, словно скала. Ты правда этого хочешь, Фрей? Я задумалась. Эндал был прав. Я постепенно склонялась к тому, чтобы отвертеться от своей главной цели в жизни. Я хотела стать достойным воплощением гордыни, но это подразумевало муки и смерть людей. А теперь все мое существование подверглось сомнению, ведь я узнала, кем являюсь на самом деле. Во мне течет кровь дьявола. Я, как он, олицетворяю 7 смертных грехов. И я должна бы разделить с ним ад, если бы не один нюанс. Во мне есть человеческое начало. С каждым вдохом воздух казался тяжелее. Мысли расплывались, но Эндал терпеливо ждал моего ответа. «Чего ты хочешь от этой жизни?» «Я запуталась». «Нет, ты не запуталась. Ты знаешь ответ. Скажи его прямо сейчас». Губы Эндала были рядом с моими. Я ощущала вожделенный жар и понимала, что это только начало. Мой второй грех давал о себе знать. Я подняла взгляд на его глаза. «Вас создал ад полностью. Вы подчиняетесь дьяволу и готовы изменить ему?» Я понизила голос. «Хотя это может быть вашей очередной проверкой». «Он не слышит нас здесь, поэтому я честен с тобой. Ты можешь выполнить задание, вернуться в ад и сдать меня. Но кому от этого станет легче?» Он опустил взор на мои губы. Точно не тебе. Испытания грехов были для меня чем-то невыполнимым. Все больше я понимала, что не смогу убить людей, чем бы мне ни угрожали. Я была выше этого. Человеческая сущность медленно побеждала во мне. Мы не можем скрываться от дьявола, он найдет нас. Мы должны рискнуть. Профессор томно вздохнул, осматривая мое лицо. Выбор за тобой, Фрей. Конец.